Глава сороковая. Тисаана. Мне снилась черная стена, блестящая, как стекло или мокрый камень, заслоняющая все перед глазами. В ней отражался силуэт, но рассмотреть его никак не удавалось, даже подойдя вплотную и упершись в стену ладонью. Кто-то звал меня, звал незнакомым именем на непонятном языке. Призрак, никак не дающийся в руки. Как высокая трава под пальцами, туда-сюда. И опять... Ты однажды спрашивала, почему я тоскую. Тогда у меня не было ответа. Тосковать — непонятное слово. Колебание трав стало неровным, словно воспоминание распадалось. Кончики травинок тронули мне ладонь. Отступили. Опять. Вернулись. Снова. А теперь я понимаю. Тосковать — значит оплакивать. Я знаю, что оплакиваю. Но страшнее всего, что не могу вспомнить, почему. Одно знаю. То, что когда-то было целым, теперь — груда разрозненных осколков. Равнина растворилась. Я своими костями чувствовала тупую назойливую боль решаи. А иногда я ловлю самый краешек, будто задеваю нити бахромы. Мне кажется, я помню солнце. Утешительное солнечное тепло коснулось лица, на висках проступил пот. Может быть, когда-то мне был знаком запах дождя. Солнце также внезапно сменилось дождевой дымкой. Запахло влажной землей, а может быть, когда-то даже прикосновение другой души. Дождь прошел. Его сменило другое чувство. Рука в моей руке, теплая кожа, биение жилки под ней. Но все это лишь тени теней. Может, это и не моя память? Может, она принадлежит не мне? Теплое прикосновение пропало. Возникла боль. Вспышка белизны, белизны, белизны. Мелькнули золотые волосы, зеленые, как мох, глаза. Кто-то смотрел, кто-то звал, кто-то искал. Я ощутила, как решая, отпрянул от ужасных воспоминаний, а больше всего от нежности. Больше всего его страшила эта нежность. «Почему?» — спросила я. «Я не понимала». «Почему ты боишься того, чего больше всего желаешь?» «Меня пугает не опасность. А что?» «Может быть, я теперь слишком далеко от того, что было?» Его голос звучал тихо, по-детски. «Может быть, я не хочу, чтобы меня нашли?» Дыхание, невнятное имя, протянутая рука. Я чувствовала все это близко, как никогда. Так близко, что... Шевелились волоски на загривке. Я обернулась и проснулась. Что-то теплое стекало по щеке. Кровь. Все болело. Я ничего не видела. Слышала голоса, но слова сливались в сплошную невнятину. Мне потребовалось усилие, чтобы разобрать, где верх, где низ. Мысли расплывались в кашу. Я попробовала нащупать рану, а оказалось, плечи болят от того, что руки... выкручены за спину и связаны в запястьях. И повязка на глазах. Меня ослепили. Оглушенный решая, мыкался в глубине сознания. Воспоминания возвращались кусками. Старуха с внучкой. Я захожу к ним. Жаркое в кастрюле. Руки у меня на горле и... Я для них на все готова. На все. Они меня отравили. Выдали. Понимание вошло в меня лезвием ножа. Все затопило мысль, что меня предали. Решая, вцепился в нее. «После всего, что ты для них сделала? Чем пожертвовала для них? Предатели!» «Нет!» Я, давясь, глотала обиду и гнев. «Нет, сейчас важно другое!» Но Решая обнажал все, что я так старалась скрыть. «Меня ты не обманешь!» — шептал он. Рядом были люди. Сколько? Я выпустила из сознания щупальцы, пошарила вокруг ловя мысли, присутствие. Но магия во мне пугающе молчала, словно мир отгородился от меня стеной, отзываясь только немым звоном под черепом. Одурманили Храксалисом? Нет, ощущение другое, словно магию не подавили, а сковали. Даже Решай казался далеким, как бы загнанным в глубину сознания и запертым там. Я попробовала поднять голову, мышцы не слушались, голоса смолкли. «Она очнулась», — сказал мужской голос. «Нечего ее бояться», — ответил женский, тихий и гладкий. Похоже, говоривший было за 60. «Теперь она никому не повредит». «Я и не боюсь, просто любопытно». Медленно приблизились шаги. «Потому что о ней наговорили, я ждал демона? Просто она выглядит такой безобидной». «Эта безобидная малютка убила сотни ваших», — ответила женщина, и слово «сотни», несмотря ни на что, больно укусило меня. «Неужели я отняла столько жизней? Не может быть. Я так старалась не убивать. А с другой стороны, мало-помалу могло накопиться. Сражения, сражения, одно за другим. И небывало малые потери все складываются». Я отогнала эту мысль. «Была бы благодарна», — произнесла я, — «если бы вы убрали это у меня с лица, будьте добры». В горло словно песку насыпали. Через несколько секунд тряпку сорвали с моего лица. Я сощурилась. Не таким уж ярким был свет, но после непроглядной темноты под повязкой и такой ослеплял. Через несколько секунд глаза привыкли. Наверное, я готовилась увидеть себя в темнице, в цепях, в каком-нибудь... кишащим крысами за стенки. Но здесь было чисто, гладкие каменные стены освещены нежным золотистым сиянием фонарей. В узкие, украшенные золотом окна под самым потолком проглядывало голубое небо. Пол выложен изразцами, красивыми, хоть их и пересекали несколько длинных трещин. Я даже засомневалась, тюрьма ли это. Но тут взгляд нашел дверь в стене напротив. Железную, с тяжелыми засовами. Значит, все-таки тюрьма. Красивая, но тюрьма. Мой взгляд вернулся к двоим, стоявшим передо мной. Первому мужчине на вид было около 50, высокий, с аккуратной седой бородкой, в хорошей одежде. Женщина рядом выглядела старше. В распущенных по плечам золотых волосах много седины. Она с недоверчивым любопытством разглядывала меня. На ней было платье цвета темного изумруда, но мой взгляд первым делом нашел гербовый значок на груди. «Солнце. Орден рассвета». «Ты меня знаешь?» — спросил мужчина. Я вгляделась, разобралась в мыслях. «Атрик Авенес». Я сказала наугад и попала в точку. Он склонил голову. «Ты сильно осложнила мое положение», — сказал он. Говорил он негромко, даже мягко, и смотрел будто не на врага, а на редкую диковинку. Странно было увидеть человека в том, кто так долго представлялся силой, неотделимой от его армии. «Взаимно», — улыбнулась я. За улыбкой я прятала проклятие покинувшей меня магии. Давненько мне не приходилось играть роль. И очень неплохо было бы уловить его мысли, отношения, как он воспринимает надетую мной маску. Я покосилась на женщину, которая смотрела на меня с опаской. «А ты?» «Ирена!» «Хватит с тебя имени!» Она склонила голову к плечу. «Интересная ты штучка, а? Мы встречались, припомни, на балу ордена в прошлом году. Мимолетное знакомство. Ты тогда прямо заворожила ордены. С тех пор кое-что переменилось». «Я, помнится, подумала тогда, что ты похожа на отчаявшегося человека». Она усмехнулась. «Отчаяние толкает людей на опасные поступки». «Что обещал тебе Алдрис? И что он у тебя сторговал?» «Слишком многое», — шепнул голос в глубине сознания. «Слишком многое». «Мне нет дела до короны Зерета», — сказала я. «Мне все равно, кто сидит на троне Ары». Только потому я до сих пор была жива. Или не потому? Если вам что-то нужно, — продолжала я. «Могу помочь. Как она легко подалась в перебежчики, а? Но, сдается мне, это пустое обещание. Зная Зерита и Нуру, уверена, они исключили для тебя возможность измены. Если развязать тебе руки, не найдется ли на них шрама от договора крови? Но нет, нам не ты нужна». Мои сомнения сменились ужасом. Решая, шевелился среди моих мыслей. Двигался медленно, как отравленный. Боги, что это было? Я прижалась спиной к камню стены. Камень, я сумею повелевать камнем, но только если поможет Решая. Мне не хотелось отпускать взгляд Ирены. И все же я чуть повернула голову к заломленным плечам. Один короткий взгляд, и у меня чуть не вырвался крик. Прямо на коже у меня начертили стратограммы. По три на каждое плечо. Татуировки? Я видела такое однажды на рабыне в Альтайне. Помнится, рассказывала о ней Максу давно, когда мы не стали еще даже друзьями. «Скорее всего, они пытались ослабить ее силу», — сказал он презрительно, и на переносице у него дернулась жилка. «Это примерно как привязать голову коровы к хвосту». «Ты сумеешь это прорвать?» — шепнула я Решае и услышала в ответ раздраженное шипение. Он налег на цепи, сковавшие нашу магию. Нет, он и дотянулся до них с трудом, так ослабел. «Пока нет, пока нет». Ирена усмехнулась. Должно быть, ужас проступил у меня на лице. «Не зря говорят, что с тобой никакие предосторожности не лишние». «Почему же я тогда еще жива?» — спросила я. «Что вам нужно?» «Убить тебя было бы расточительством». Она повернулась к двери. «Я уничтожила один из сильнейших триллианских домов!» — крикнула я ей в спину. «Азин Миков тоже воображал, что сумеет меня подчинить. Он ошибся. Как друг я стою куда дороже, чем как враг». Она задержалась, обернулась через плечо. «Я же сказала, нам не это нужно». Женщина шагнула за дверь, но Авенес остался и с непроницаемым видом разглядывал меня. «Моей племяннице было 14», — промолвил он. «Ты служишь человеку, убившему ребенка». Я промолчала. Конечно, он был прав. Я знала, что он прав. А еще я провела последние месяцы в крови его солдат, защищая города от его армий, баюкая мертвецов, убитых его оружием. «Хорошо, что скоро все кончится», — обронил он, словно говоря, сам с собой, и отвернулся. Захлопнулась дверь. Я осталась одна.